Послушай, мил человек, — сказал ключник, но снизу спины Сварога, откуда-то справа. Сварог изумленно замотал головой. А вот где он. Телохранитель, оказывается, незаметно успел переместиться под прикрытие беседки и теперь держал Тенгиза на мушке, сам оставаясь недосягаем для возможных автоматных очередей. — Я ведь могу тебя свинцом накормить по самые гланды прямо сейчас, и никакие автоматы не спасут. — Молодец, ключник, даже Сварог не заметил, когда, в какой момент он совершил этот маневр. — Спокойно. Поднял руку и громко сказал Ольшанский, обращаясь их к ключнику и к троице охранников, которые Тенгизы не слышали, зато увидели маневр начальника охраны и тоже схватились за оружие. — Мы сами разберемся. Лана вот малость подкачала. От неожиданности грохнула выпавшая из пальцев вилкой о стол, но на лице сохранила все же полное равнодушие. Не иначе полагала, что не следует вмешиваться в игрушки взрослых дядь. И правильно полагала, между прочим. Как на столь милые сообщения отреагировал ключник, Сварог не видел. Тот находился за его спиной, а за спиной сейчас было тихо и покойно, и это было хорошо. Больше же всего Сварог опасался неправильной реакции олигарха. Если тот сейчас взбрыкнет, станет качать права, вспомнит свои олигаршские неприкосновенности, конечно, Тенгиз лишь угрожает, вряд ли он решится открывать пальбу. Но если Ольшанский поведет себя глупо, то нервы горячих кавказских парней в Ниве могут и не выдержать, и пальцы на курках могут дрогнуть. Но Ольшанский остался невозмутим. То есть настолько невозмутим, словно кавказец говорил самые банальные вещи. Словно кавказец действительно всего лишь хвалил кафе перед заезжими гостями. Тут кухня, тут сортир. Выдержки олигарху было не занимать. И не с такими наездами сталкивался, должно быть. Вот только маленький, но гордый Тенгиз о том не имел ни малейшего представления. Что ж, искренне браво, олигарх. — И это правильно, Сергей Александрович, не очень уверенно, — сказал кавказец. Реакция олигарха оказалась совсем не такой, какой он ожидал. — В самом деле, Тенгиз, — сказал Ольшанский, — в конце концов твое желание получить много-много денег на халяву вполне понятно. Он согласно покивал доводам Тенгиза, потом к немалому и плохо скрываемому удивлению хозяина кабака подцепил вилкой немного салата, тщательно прожевал, прислушиваясь к вкусовым ощущениям, и вполне дружелюбно сказал. — У тебя вкусный шашлык, Тенгиз. — Спасибо, но немного недожаренный. Сыроватая малость. Готовить надо тщательнее. Ведь если начнут лупить из автоматов или, не дай бог, из гранатомета, так ведь и тебя положат, дорогой ты мой. А тебе это надо, да? Вот так. Ай, молодца, олигарх. Чувствует человека так, что любой штатовский психоаналитик, прозная про такого самородка из сибирской глуши, немедленно сиганул бы с своего сорокового этажа на мостовую от зависти. Правильно Ольшанский все это сказал, ровно и наплевательски. Что Тенгиза из колеи выбило. Русские должны были испугаться. Русские должны были хотя бы вступить в переговоры, поторговаться, попросить отсрочки. В конце концов, начать ругаться и наезжать. А русские оставались совершенно равнодушны к доводам. Тенгиз пару секунд сидел с приоткрытым ртом. А когда вознамерился что-то возразить, в дело, повинуясь некоему внутреннему толчку, вступил до сих пор молчавший Сварог. — Так ведь нету никакого гранатомета, мессир! — почтительно сообщил он Ольшанскому. Потом отломил кусочек лаваша и закинул в рот. — И снайпера на крыше отродясь не было. — Автоматы есть, спорить не будут, и штуки в машине. А вот все остальное — блеф наипростейший. — Тут наш южный друг попросту соврал. Он посмотрел в глаза Тенгизу, добивая этого. — Так что поздравляю вас, гражданин соврамший! Южный друг буркнул. — Эй, откуда знаешь? — и прикусил язык. — Ну! — укоризненно воздел руки Ольшанский, мигом подхватывая игру и не давая кавказцу слова сказать. То есть это он так думал, что игру. Сварог ведь говорил чистую правду, но олигарх-то того не знал. И Сварог опять мысленно поаплодировал буржую. Грамотно тот подхватил, вовремя и в тон, и даже тени сомнений в его словах не проскользнуло. — А ты говорил, дорогой, что, мол, честное коммерческое предложение. Мамой клялся, прибыль обещал. Что ж ты обманываешь, а? Тенгиз, где гранатомет, а? Где снайперка? — Нет, где, я тебя спрашиваю. — Молчишь? — Врешь, значит. Нехорошо обманывать. — И что ж нам теперь с тобой делать? Лицо Тенгиза серело на глазах. Лицо Тенгиза на глазах теряло уверенность и значимость. А тут еще добавила и Лана. Совершенно трезвая Лана, мгновенно придя в себя, тоже включившись она томным голосом изнеженной дамы из высшего света, изрекла: — Да голову ему оторвать! И все дела! А Сварог тем временем специально для Кавказца родил из воздуха сигарету и прикурил ее, как обычно, от пальца. В общем, хэппининг на тему бессмертного произведения оказался разыгранным как по нотам. Тенгиз был повержен и растоптан.